Однажды все закончится, и выйдя на улицу, ты почувствуешь, как все прохожие вгрызлись газетами, балахольными огурчиками грязных, немытых слов, вгрызлись тебе в печень, и вот ты доживаешь свои минуты в творческой асфиксии, закусываешь их, ну то есть прохожих, низменностями, досматриваешь кинопленку своего бытия, скармливаешь двуногим паразитам свое достояние и мнимое достоинство. После подъезжает самосвал, стирает грань между твоей душой и твоим мясом.